Проходя по кухне, я скоренько впитал обстановку. Ранее бывать не доводилось, следовало сориентироваться. Просторное помещение, жарко, как в бане. Два окна под решетками, окно раздачи, плиты, жаровни, четыре двери. Входная, в зал, в кладовку открыто. Видны стеллажи, коробки, безразмерный холодильник. Трупик запросто можно спрятать. И, наконец, дверь в кабинет. Напротив кладовки. В кабинете оказалось неожиданно прохладно. Небольшое зарешоченное окно распахнуто. Шторку треплет ветерок. Стол, четыре плетеных стула, сервант. В углу раковина, медный кувшин для омовений. Хозяин прикрыл массивную дверь. Стало тихо, как в погребе. «Вижу, Рафик!» — пискнул в ухе Иванов. «Заезжает в развалины гастронома! Внимание!» «Еще не поздно удрать!» — мелькнула предательская мысль. «Что-то мне вдруг стало тут неуютно! Или спровоцировать Ибрагима на драку и раньше времени устроить шум!» «Как сидеть будем?» — Ибрагим достал из передника замусоленный блокнот и огрызок карандаша. «Обед просто! Или совсем гулять много? Лей, пей, тудым-сюдым!» «Вот, посылка!» — завел не кстати майор, нервно похлопав по пресловутой коробке. «У нас с собой, нам немного выпить. Ну, пиво, что ли?» «Зачем посылка?» — сверкнул зрачками Ибрагим. «Посылка хэнкала вези, под кровать поставь. Мужчина кафе пришел, должен есть шашлык. «Люля, зелень-мелень, водка, пиво!» «Давай закуски, пивка, по шашлычку для начала!» Перехватил я инициативу. «Ну и водочки, естественно! Грамулек 300 для начала! Только смотри, чтобы не паленая!» «Обижаешь!» — рявкнул Ибрагим, пряча блокнот в передник. «Все будет ништяк! Сиди, пацан быстро притащит!» И удалился, прикрыв за собой дверь. «Так!» Начал было майор. «Ну и что?» «Ничего, покушаем как следует, немного выпьем». Я опять скорчил рожу, показал на посылку и на свои уши. «И до дому!» «А, посылка?» «Слушай, ты эту свою посылку затискай себе в задницу!» Вот так бы я хотел сказать, но пересилил себя и продолжил по сюжету. «Открывай свою посылку, посмотрим, что там прислали». Не успел зять раскрыть коробку, примчался пацан с подносом. Быстренько сгрузил на стол запотевший графинчик, тарелки с закусью, и ретировался, пообещав. «Шашлик, 5 минут!» «Оперативно!» — похвалил я, осматривая тарелки с балыком, зеленью и мясной нарезкой. «Неплохо тут у Ибрагима!» Пацану было что-то около 16. По здешним меркам вполне зрелый мужчина. Способный не только из автомата стрелять, но и при случае поставить табельную мину на трассе. Для похищения, однако, больно хилый. Не успел еще мясом обрасти. «Вот!» «Зять! Вот уж действительно генеральский зять!» Поковырялся в коробке, растерянно пожал плечами. «Хм! Люблю сладости! Типа с чаем!» В посылке были щербет, халва и конфеты. И 5 банок ветчины. Точно такой же, как из гуманитарной помощи. Наверное, для веса. Тут они схалтурили. Могли бы и получше что-нибудь придумать. А ну как я захочу поинтересоваться содержимым? Давай, что ли, по маленькой? Зять взял графин и разлил по рюмкам водку. Давай! Я постучал пальцем по часам и показал на дверь. Чего тянуть? Как говорится, перед смертью не надышишься. Ага! Зять понятливо кивнул. «Поехали!» Зять опрокинул рюмку, а я свою подвинул к нему. «Мне сейчас чистые рефлексы понадобятся!» Зять опять кивнул, молча употребил мою долю и встал из-за стола. «Ты посиди, я сейчас! Пойду отолью!» И вышел с коробкой. «Но не урод ли?» «Слышу!» — ожил в моем ухе бодрый Иванов. «Ты один, держись! В любой момент может начаться!» «Внимание! Всем готовность номер один!» Майор ушел, и мне вдруг стало страшно. С ним как-то спокойнее было. Он такой здоровенький, высокий, под стать Петрушину. Кроме того, с его уходом автоматически включился отчет времени, работающий против меня. Я погладил левый нагрудный карман, проверяя, как лежит гарнитура. Затем сунул правую руку под куртку, расстегнул оперативку и попробовал, как будет выниматься пистоль. Вынимался он нормально и хорошо ложился в ладонь, только рукоятка с непривычки показалась толстой. Мы, простые смертные, как-то все больше с обычным табельным. ППС для нас в диковинку. Надо будет, как Иванов сообщит о начале движения, достать пистолет, держать в руке, прикрыв. Чем тут прикрыть? А нечем. Салфетки маленькие. Значит, просто опустить руку под стол. Я не такой тренированный, как Петрушин и Вася. Когда адреналин в кровь шарахнет, ручонки в разнос пойдут. Могу замешкаться. А так, только пальчиком поведу. Патрон в стволе. Все готово к бою. «Друг уехал», — сообщил Иванов. «И наши клиенты что-то не шевелятся. Ждут чего-то, что ли? Костя, подай голос». «Что-то шашлык не несут», — буркнул я, поглаживая левый нагрудный карман. «Обещали через 5 минут». «Хорошо, слышу, держись», — ободрил Иванов. «Пока все тихо». А тут и шашлык поспел. 2 здоровенные порции на шампурах, обсыпанные зеленью, с пылу с жару, жир еще скворчит. Этого повара я в кухне не видел, наверное, во дворе у мангала колдовал. Коренастый молодой мужик, примерно моей комплекции. Странно, на лицо его мне показалось смутно знакомым. И где же я мог видеть этого типа? Повар поставил поднос с шампурами на стол, вытер руки о белоснежный передник и достал из кармана 2-граммовый шприц. «Ширнуться не желаешь, братишка?» По-русски он говорил чисто, без акцента. «Товар, высший сорт!» «Ну, нет уж, спасибо!» Я невольно хмыкнул. «Вот сервис тут у них, все предусмотрено. Наверняка и пару слегка помытых девчат можно заказать, если есть желание. Я что, на наркошу похож?» «Ну ладно, чего там?» Повар обогнул стол, приближаясь ко мне, и приветливо улыбаясь. «Это недорого, шприц одноразовый, стерильно!» Меня вдруг как током ударило. От повара исходил отчетливый аромат помойки. «Стоять!» — охрипшим раз голосом просипел я, левой рукой нажимая на нагрудный карман, а правой... А правой не получилось. Промазал. Не рассчитал маленько. Левой прижал отворот куртки. Урод, что и говорить. Руки не под это заточены. «Спокойно, братишка!» Повар железной клешней сцапал мою правую руку и зубами ловко снял колпачок с иглы. «Что?» — рявкнул в ухе Иванов. «Что там у тебя?» Резко толкнувшись ногами, я качнулся назад и вместе со стулом рухнул на пол. Повар, проворный малый, тотчас же оказался верхом на мне. Да так ловко сел гад, навалившись всей массой на грудь. Я не то что шевельнуться, дышать нормально не мог. Его руку со шприцем я каким-то чудом успел перехватить. И теперь с трудом удерживал. Игла блестела у самого моего лица, неумолимо приближаясь к щеке. «Здоров, сволочь! Пережмет ведь!» — мелькнула отчаянная мысль. «Помогите!» Тоненько закряхтел я, задыхаясь и чувствуя себя страшно беспомощным и совсем одиноким на этом свете. «Да помогите же!» Тихо зарычал повар, рывком преодолевая сопротивление и вгоняя иглу мне в щеку. «Бац!» Раздался глухой удар. Повар отлетел в угол и с разбегу забодал лбом стену. «Уф!» Я жадно глотнул воздуха. Сразу полегчало. В расплывающейся панораме возникла физиономия Петрушина с горящими глазами голодного ягуара. «Да что там у вас?» Жалобно крикнул в ухе Иванов. «Подайте голос хоть кто-нибудь!» «У нас порядок!» Буркнул моему карману Петрушин. «А вот у вас!» Повар застонал и, ухватившись руками за голову, лег на бок, поджав колени к груди. «Коровка!» — сказала голова Васи Крюкова, заглядывая в дверной проем. За Васиными ногами в створе распахнутой двери кладовки я рассмотрел чье-то бездыханное тело. У коровки 4 сиськи! Надо проверить, сколько у этого! Жека, рации нет, оружие тоже! Странно, да! Только ножи! Вот!» Вася показал 2 охотничьих ножа с костяными ручками. «Перестарались, значит!» — флегматично сказал Петрушин. «И как?» «Щеку проколол, гад!» — слезно пожаловался я, выдергивая из щеки шприц. Поршень был в крайне заднем положении. Повар не успел стравить содержимое. «Одноразовый вроде, до свадьбы заживет!» Петрушин достал из кармана обрезок стропы и нагнулся к повару вязать. «Ап!» Повар вдруг резиново изогнулся. Мощным ударом 2 ног долбанул Петрушина в грудь и со спины выпрыгнул в стойку. «Ох!» Петрушин рухнул на пол, крепко стукнувшись затылком о край стола, и на пару секунд замер без движения. «Что там у вас?» — заголосил в моем ухе Иванов. «Доложите обстановку!» Повар пушечным ядром рванул к выходу, размазав по косяку легкого Васю. Влетел в кладовку и захлопнул за собой дверь. «Бегом!» Болезненно морщась и мотая головой, Петрушин на получетвереньках вяло просунулся в кухню. «Бегом! Я его полоснул!» Виновато отчитался Вася, вставая с пола и ощупывая спину. «Я его полоснул! Вон, кровь!» «Кого там полоснули?» Надрывался Иванов. «Да скажите мне что-нибудь! Что там у вас происходит?» «Бум! Бум!» Лейтенант Серега, видимо, страховавший вход, метнулся к кладовке, подергал ручку и принялся бухать в дверь плечом. «Пусти!» Петрушин встал бочком, отступил на шаг и мощно легнул дверь ногой. Ржаво каркнули сорванные петли. Дверь с шумом обрушилась внутрь. Я покинул кабинет, мельком осмотрелся и приблизился к кладовке. Ребята точно перестарались. На полу в кухне лежали 2 здоровенных бородачей. У одного еще дергались ноги, в то время как второй, с неестественно вывернутой шеей, был недвижим. Крови не было, чисто сработали. Ибрагим и давишний пацан скрючились под столом, дисциплинированно возложив руки на затылок. Окно раздачи было закрыто. Через щель поверху доносился тоскливый голос Миши Круга, жаловавшегося на женскую вероломность. В общем, вполне рабочая обстановка. Никакого шума, никого лишнего. В дальнем углу кладовки, рядом со сдвинутым в сторону стеллажом, зиял распахнутый люк. Крышка была обильно измазана свежей кровью. «Я ж сказал, полоснул!» Радостно взвизгнул Вася. «Если мышцу глубоко порезал, далеко не уйдет!» «Ну, сука!» Петрушин заученным движением рванул из нагрудного кармана гранату и просунул палец в кольцо. «Живым!» — напомнил я. «У него оружия нет!» «Ой, бля!» — тоскливо протянул Петрушин, убирая гранату обратно и вынимая нож. «Лейтенант, за мной! Вася с Костей, на улицу, бегом!» И нырнул в люк. «Плохо без фонаря!» Лейтенант, перекрестившись, последовал за старшим товарищем. «Кабы знать!» «У гостей 2 200-х, один ушел через подземный ход», — торопливо доложил я своему правому карману. «У нас все целы. Держите, Рафик, мы пошли!» И мы с Васей, обнажив стволы, стремглав ломанулись на задний двор. «Откуда они там взялись?» — страшно удивился Иванов. «Движения не было! Какой такой ход, блин?» Проскочив через двор, мы с Васей выбежали на улицу через распахнутые ворота и встали. В дальнейшем участвовать не было смысла. Вряд ли пули из наших пуколок на таком расстоянии поразят людей в Рафике. Рафик в этот момент уже мчался по скверу, неумолимо набирая скорость. Еще 10 секунд, и привет белым халатам. Шлеп, шлеп! Из соседней пятиэтажки донеслись 2 едва различимых шлепка. Стекло машины со стороны водителя треснуло. Рафик резко сбавил ход, проехал еще пару десятков метров и встал. «Молодец, Лиза!» — похвалил Вася. «Уважаю! Пошли, посмотрим!» Из развалин вылезли Петрушин с лейтенантом и трусцой припустили к вставшему Рафику. Вид у них был обескураженный и малость опомоенный. Какие-то отходы с них свисали. От пятиэтажки к месту происшествия бежали Лиза с полковником. «Куда залупить?» — моторно заорал из пулеметного гнезда на крышу штаба бригады ВВшный боец. То ли Глебыч предупредил, то ли сам догадался. «Трассером шмальните! Куда там залупить?» «Да сиди ты, мы сами тут!» Петрушин, взяв пистолет на изготовку, заглянул в кабину. «Ну!» Водитель был мертв. Голова с разможженной макушкой свешивалась на баранку, оплывая густой темной кровью. Больше в машине никого не было. «А что тут, что?» Иванов, переводя дыхание, сходу поинтересовался. «Живым кого взяли?» «Похоже, что нет». Взял я на себя общую ответственность. «Понимаете, там так получилось». «Черт, как же так, а?» Полковник кивнул в сторону бывшего гастронома. «Там что, подземные коммуникации? Как же вы смотрели, а?» «Никаких там коммуникаций!» Петрушин отвел взгляд, чувствовал себя виноватым. «Там прямой узкий ход, только одному протиснуться. Один выход в кладовке, второй в развалинах гастронома. Там в самом углу под слоем дерьма. Люк очень плотно подогнан, не видно». «Да прыгался повар Куев!» Вася, поддев голову мертвого водителя ножом, запрокинул ее назад. «Опа! Нихера себе!» Это был вовсе не повар. Лицо, конечно, залито кровью, но черты вполне различимы. И... Странно. Лицо это тоже показалось мне смутно знакомым. Но с поваром никакого сходства. «Ребята, а это... это не он!» — пробормотал я. «Какой не он?» — с горечью воскликнул Иванов. «Всех завалили, а теперь не он!» «Точно, не он!» Петрушин, изменившись в лице, воровато оглянулся по сторонам, присел на колено и зачем-то заглянул под днище Рафика. «О, бля!» «Он сто пудов выскочил! Там кровище, лужа! Да он просто физически не мог никуда больше деться!» Увы, это утверждение, каким бы оно ни было логически обоснованным, оставалось всего лишь пустыми словами. Повар исчез, как сквозь землю провалился.